476, август, 19. Давление становится невыносимым. Многие организмы уже перегорают. Смерть снимает обильную жатву. Ощущение этой пространственной тягости приписывают чему угодно, но только не ее действительной причине. А причина вся в том, что неуравновесие планеты порождено духом человечества, его коллективной мощью, направленной не на созидание, а на разрушение. И подобно тому, как физическое тело человека теряет равновесие и заболевает вследствие нарушения законов природы, точно так же заболевает и земля, на которой он живет, и которая чутко реагирует на нарушение человеческих законов гармонии и согласованности. Если люди отвращаются от высшего, они обращаются к низшим. Если отвращаются от света, обращаются во тьму. Но тьма разрушительна и дисгармонична. Болезни, бедствия, войны, наводнения, засуха, ураганы, землетрясения есть следствие воздействия дисгармоничных и разрушительных энергий человечества на природу. Даже цветы вянут и погибают от влияния на них вредоносной и темной ауры человека, и болеют животные. Но какова же коллективная мощь всех людей в целом, если она устремлена на разрушение, вражду, самоистребление и лишена доброй, строительной согласованности?